Глава 12. Мальчишки. Внимательно слушаю отчет одного из разработчиков. Вечерние ночные созвоны – отдельная головная боль. Хоть я и сова, но в такое время предпочитаю включить расслабляющую музыку и с головой уйти в работу, а не слушать пустую болтовню. Тем более пригласили на совещание смежного отдела, с которым, может, и не придется пересекаться ближайший месяц. Благо, нет никого из высшего состава и не пришлось париться в рубашке. Вибрация телефона привлекает внимание. Опять сообщение из приложения знакомств. Я и не подозревал, насколько активно ведет переписки друг. Удивлен, что он назначает в день по одному свиданию, а не сразу 5, учитывая его амбиции. Но смешно было увидеть, кем выставляет меня. Почти всегда придумывает разные профессии, но еще не назвал моей настоящей. Незаметно поднимаю телефон и стараюсь подавить улыбку, увидев, от кого пришел ответ. Полина, значит. Красивое имя. Она действительно солнечная, хоть и стерва. В профиле всего 2 фотографии, но на каждой видна ее прекрасная улыбка. И если не знать характер, то можно обманчиво решить, что эта девушка – ангел во плоти. Пришлось потратить немало времени на ее поиски. Изначально не был уверен, что вообще найду, но понадеялся, так как мы в похожей ситуации. Оба бегаем по свиданиям с разными людьми. А «Мамба» сейчас одно из самых популярных приложений для знакомства, и мое предположение выстрелило. Артур вряд ли бы когда-то написал ей от моего имени, ведь наши вкусы совершенно расходятся. Да, у меня нет определенного типажа, но высокая блондинка с нежными чертами лица вполне расслабляет взгляд. Пользователь Полина. А я разве пряталась, подозрительный тип? То, что она ответила, уже прекрасно. Могла бы просто заблокировать, раз я ей так сильно не мил. Делает выводы из поверхностных данных, плохая черта, но вполне импульсивная и отражает ее характер. «Максим Олегович, что думаете?» Приходится пока отложить телефон и вернуться к работе, а заодно продумать дальнейший ответ. Будет жаль терять ее контакт, тем более, что мне не удалось узнать о ней еще хоть что-то. Похоже, Полина не ведет социальные сети, как и в целом избегает попадать в глобальную сеть, и это меня еще больше цепляет. Прощаюсь со всеми, снимаю наушники и хватаю телефон. Надеюсь, еще не спит. Пользователь Максим. В чем же я подозрительный? Кажется, это ты любишь преследовать, а после устраивать шоу. Я совершенно не держу на нее обид, а тем более не злюсь, но хочу поиграть на характере, слегка затронуть нервы. Я видел, отвечая на звонок друга. А чего не ответил? Завтра сможешь? У меня как раз есть 2 халявных билета на выставку. Судя по звукам, он не дома. И все же иногда я задаюсь вопросом, как мы вообще сошлись, если такие разные? Артур тусовщик, и таких еще нужно поискать. Пару раз приходилось его из таких задниц вытаскивать, что вспоминать не хочется. А после он еще удивляется, почему с девушками не клеится. Не каждая такой образ жизни терпеть будет. И тем более ему нравятся спокойные и домашние. Парадокс. Хотя нет, идиотизм, о котором я не устаю ему напоминать. Смогу. Как зовут? Посмотрю инфу. Заливаю кипяток в большую чашку. «Боги, Макс, ты просто лучший! Я тебя расцеловать готов! Обойдусь без твоего прилива нежности. Вот жучара! Да о моих поцелуях мечтают, а ты... Сердца у тебя нет!» Разыгрывая драму. «Ладно, Соня ее зовут. Обожает картины, современных художников и работает в музее. В общем, творческая скромница. Тебе понравится. Только нужно как-то ее на второе свидание завлечь. Поэтому отыгрываешь роль самого милого парня. Хотя ты и так такой, обожаю». Слышу, как целует воздух. Отключаюсь без ответа. Он точно выпил и точно много. Возвращаюсь в приложение. Пользователь Полина. «У тебя мания преследования? Так, может, не будешь тянуть и сразу к психиатру? Просто представь, сколько милых девушек сможет избежать твоего общества и проблем». Стервочка. Улыбка сама напрашивается. Пользователь Максим. «У тебя ведь наверняка есть контакт проверенного психиатра. Номер подскажешь?» Жаль, не вижу ее взгляд. Много упускаю. Пока жду ответ, нахожу пользователя Соня. Вполне симпатичная. Курносый нос, русые короткие волосы, слегка узкие глаза, но довольно пухлые губы и, похоже, не совсем свои. Открываю все фото и листаю до последней. Ух ты! Улыбка перерастает в тихий смех. А это уже куда интереснее. Делаю скриншот экрана и возвращаюсь к стервочке. Пользователь Максим. «Ты бы поторопилась, а то у меня завтра свидание с твоей подругой». Прикрепляю фотографию, на которой четыре совершенно разные девушки, но среди них есть та, которая заинтересовала меня своей выходкой. Правда, оттенок волос чуть другой, а значит, белый ненатуральный, но ей все равно очень подходит. Я согласился на завтрашнее свидание только ради друга, но теперь мой интерес заиграл с новой силой. Артуру придется найти себе новую жертву для эксперимента, потому что после завтрашнего Соня вряд ли согласится встретиться еще раз. А если повезет, то узнаю как можно больше о ее подруге. Пользователь Полина. Только попробуй обидеть ее, любитель низкосортного юмора. Клянусь, порчу наведу такую, что в штанах больше ничего не встанет. Мой звонкий смех эхом отбивается от стен. Какая же милашка, но этим только больше подогревает любопытство. Пользователь Максим. У, как страшно. Так, может, присоединишься к нам?